Глава 19. С того дня, как Пьер, уезжая от Ростовых и вспоминая благодарный взгляд Наташи, смотрел на комету, стоявшую в небе, и почувствовал, что для него открылось что-то новое, вечно мучивший его вопрос о тщете и безумности всего земного перестал представляться ему. Этот страшный вопрос «зачем? К чему?», который прежде представлялся ему в середине всякого занятия, теперь заменился для него не другим вопросом и не ответом на прежний вопрос, а представлением ее. Слышал ли он или сам вел ничтожные разговоры? Читал ли он или узнавал про подлость и бессмысленность людскую? Он не ужасался, как прежде. Не спрашивал себя, из чего хлопочут люди, когда все так кратко и неизвестно, но вспоминал ее в том виде, в котором он видел ее последний раз, и все сомнения его исчезали не потому, что она отвечала на вопросы, которые представлялись ему, но потому, что представление о ней переносило его мгновенно в другую, светлую область душевной деятельности, в которой не могло быть правого или виноватого, в область красоты и любви, для которой стоило жить. Какая бы мерзость житейская не представлялась ему, он говорил себе, ну и пускай, такой-то обокрал государство и царя, а государство и царь воздают ему почести. А она вчера улыбнулась мне и просила приехать. И я люблю ее, и никто никогда не узнает этого, — думал он. Пьер все так же ездил в общество, так же много пил и вел ту же праздную и рассеянную жизнь, потому что кроме тех часов, которые он проводил у Ростовых, надо было проводить остальное время, и привычки и знакомства, сделанные им в Москве, непреодолимо влекли его к той жизни, которая захватила его. Но в последнее время, когда с театра войны приходили все более и более тревожные слухи, и когда здоровье Наташи стало поправляться, и она перестала возбуждать в нем прежнее чувство бережливой жалости, им стало овладевать более и более непонятное для него беспокойство. Он чувствовал, что то положение, в котором он находился, не могло продолжаться долго, что наступает катастрофа, и с нетерпением отыскивал во всем признаки этой приближающейся катастрофы. Пьеру было открыто одним из братьев-масонов следующее, выведенное из апокалипсиса Иоанна Богослова, пророчество относительно Наполеона. В апокалипсисе, главе 13, стихе 18 сказано: «Зде мудрость есть, и же и мать ум да сочтет число зверина. Число бо человеческое есть, и число его 666». И той же главы в стихе 5. «И даны быша ему уста глаголюща велика и хульна, и дана бысть ему область творите месяц 4.10.2». Французские буквы подобны еврейскому числоизображению, по которому первыми 10 буквами означаются единицы, а прочими — десятки. Написав по этой азбуке цифрами слова «L'Empereur Napoléon» — «Император Наполеон», выходит, что сумма этих чисел равна 666, и что поэтому Наполеон есть тот зверь, о котором предсказано в апокалипсисе. Кроме того, написав по этой же азбуке слова «42», «42», то есть предел, который был положен зверю, глаголоте «велика» и «хульна», сумма этих чисел, изображающих 42, опять равна 666, из чего выходит, что предел власти Наполеона наступил в 1812 году, в котором французскому императору минуло 42 года. Предсказание это очень поразило Пьера. И он часто задавал себе вопрос о том, что именно положит предел власти зверя, то есть Наполеона. И на основании тех же изображений слов зверя цифрами и вычислениями старался найти ответ на занимавший его вопрос. Пьер написал в ответ на этот вопрос «L'Empereur Alexandre, la nation russe» — «Император Александр, русский народ». Он счел буквы, но сумма цифр выходило гораздо больше или меньше 666. Один раз, занимаясь этими вычислениями, он написал свое имя «Le Russe Безухов» — «Русский Безухов» и, сочтя цифры, получил 671. Только 5 было лишних. 5 означает «и», то самое «и», которое было откинуто в артикле перед словом «l'empereur». Откинув точно так же, хотя и неправильно «и», Пьер получил искомый ответ «le russe без ухов», равное 666. Открытие это взволновало его. Как? Какой связью был он соединен с тем великим событием, которое было предсказано в апокалипсисе? Он не знал. Но он ни на минуту не усомнился в этой связи. Его любовь к Ростовой, антихрист, нашествие Наполеона, комета, 666, «L'Empereur Наполеон» и «Le Russe без ухов» — все это вместе должно было созреть, разразиться и вывести его из того заколдованного, ничтожного мира московских привычек, в которых он чувствовал себя плененным, и привести его к великому подвигу и великому счастью. Пьер накануне того воскресенья, в которое читали молитву, обещал Ростовым привести им от графа Ростопчина, с которым он был хорошо знаком, и воззвание к России, и последние известия из армии. Поутру, заехав к графу Ростопчину, Пьер у него застал только что приехавшего курьера из армии. Курьер был один из знакомых Пьеру московских бальных танцоров. «Ради бога, не можете ли вы меня облегчить?» — сказал курьер. «У меня полная сумка писем к родителям». В числе этих писем было письмо от Николая Ростова к отцу. Пьер взял это письмо. Кроме того, граф Ростопчин дал Пьеру воззвание государя к Москве, только что отпечатанное, последние приказы по армии и свою последнюю афишу. Просмотрев приказы из армии, Пьер нашел в одном из них между известиями о раненых, убитых и награжденных имя Николая Ростова, награжденного Георгием 4-й степени за оказанную храбрость в Островненском деле, и в том же приказе назначение князя Андрея Болконского командиром егерского полка. Хотя ему и не хотелось напоминать Ростовым о Болконском, но Пьер не мог воздержаться от желания порадовать их известием о награждении сына и, оставив у себя воззвание, афишу и другие приказы, с тем, чтобы самому привести их к обеду к Ростовым, послал печатный приказ и письмо. Разговор с графом Ростопчиным, его тон озабоченности и поспешности, встреча с курьером, беззаботно рассказывавшим о том, как дурно идут дела в армии, слухи о найденных в Москве шпионах, о бумаге, ходящей по Москве, в которой сказано, что Наполеон до осени обещает быть в обеих русских столицах, разговор об ожидаемом на завтра приезде государя, все это с новой силой возбуждало в Пьере то чувство волнения и ожидания, которое не оставляло его со времени появления кометы и в особенности с начала войны. Пьеру давно уже приходила мысль поступить в военную службу, и он бы исполнил ее, ежели бы не мешала ему, во-первых, принадлежность его к тому масонскому обществу, с которым он был связан клятвой, и которое проповедовало вечный мир и уничтожение войны, и, во-вторых, то, что ему, глядя на большое количество москвичей, надевших мундиры и проповедующих патриотизм, было почему-то совестно предпринять такой шаг. Главная же причина, по которой он не приводил в исполнение своего намерения поступить в военную службу, состояла в том неясном представлении, что он, «le russe без ухов», имеющий значение звериного числа 666, что его участие в великом деле положения предела власти зверю, глаголящему «великая хульна», определено предвечно, и что поэтому ему не должно предпринимать ничего и ждать того, что должно свершиться.